коренится в самом мировом начале, в двойственности воли, в ее диссонансе и разладе с самой собой. В ней укоренено как тождество мучителя и мученика, так и их взаимопротивоположность. Шопенгауэр считает даже, что в притеснителе воля страдает еще более в той мере, в какой сознание обладает большей ясностью и определенностью, и воля большей стремительностью. В окружающем нас мире, по мнению философа, происходят вечные повторения трагических состояний, и в их повторениях виновата именно воля. Мысль о вечном возвращении в истории выскажет потом Фридрих Ницше. Неотъемлемым составным элементом того варианта трагической диалектики, который был создан Шопенгауэром, является понятие вины мировой воли. Возникновение Вселенной и жизни в ней – это стихийное, неосознанное, а затем и сознаваемое грехопадение. И только отчасти оно искупается страданиями, выпадающими на долю живущих в мире существ. Уже сам тот факт, что область явлений существует, требует вынесения мирового приговора, а затем и его исполнения. Приговора над явлениями, а через посредство явлений и над сущностью. Все дело мировой воли само по себе есть преступление. Хотя этот преступник сам по себе неразумен и, казалось бы, не может за себя отвечать, но создавая способный на порождение разумных существ в космос, мир Майи себя обманывает, отделяя и отдаляя последствия своих действий от их причины. Однако это не может его оправдать. Преступник должен быть наказан, и это значит, что ему надлежит наказать самого себя. В философии Гегеля мировой разум, благодаря своей хитрости, поднимается выше добра и зла. У Шопенгауэра же мировая воля вследствие своей изначальной преступности погрязает в зле, и ей остается проявить некую хитрость в отношении себя, чтобы освободиться от зла и связанных с ним страданий. Освобождение должно быть достигнуто самоубийством мировой воли. Как же это может быть достигнуто? Привести в исполнение приговор над волей, а тем самым и избавить себя и людей от страданий, самоволя не в состоянии. Это могут осуществить только люди, как составные звенья мира явлений. Эта их деятельность будет вполне морально оправдана, потому что она будет означать искупление волей своей вины перед собой. В чем же должна заключаться названная деятельность? Философ мировой скорби считает, что людям надлежит направить присущую им жизненную энергию и против самой этой энергии, а через посредство этого и против ее источника мировой воли. Высшее проявление воли следует обратить на борьбу против ее ядра, что, по мнению Шопенгауэра, подсказывается уже тем фактом, что и в природе более развитые существа, скажем, хищники, уничтожают менее развитых, травоядных животных. Отчужденная жизнь, если использовать гегелевскую форму выражения, должна довести себя до состояния полного самоотчуждения. Феномен воли призван упразднить саму волю. Но какими действиями можно этого добиться? Прежде всего, необходимо средствами философского познания выяснить саму стоящую перед людьми задачу. Затем надо пройти по двум следующим друг за другом ступеням самоуничтожения воли. Первая из этих ступеней эстетическое созерцание.